Глава 30. Я понимаю, что редко кто описывает сцены, происходящие в туалете. Это неловко. Как для рассказчика, так и для слушателя. Хотя задумчивый кабинет, как выражается моя бабушка, практически единственное место в квартире, где тебя без особой нужды не станут дергать. Даже если ты немножко увлечешься и засидишься в телефоне, зависнув в очередной игре. Поэтому я совершенно не ожидала подвоха, даже когда под дверью кто-то нарочито громко затопал. Конечно, я обратила внимание, но и только. Тогда этот кто-то прошелся пару раз туда-сюда мимо двери и, наконец, решительно постучал. «Ладно, ладно, выхожу уже», — пробурчала я, отвлекаясь от телефона. «Кто там такой нетерпеливый?» Видимо, мои слова прозвучали недостаточно убедительно, потому что стук раздался снова и гораздо более громкий. «Я же сказала, сейчас!» Тоже повысила я голос. Но это уже совсем возмутительно. Под раздражающий стук я сама начала раздражаться и специально резко распахнула дверь, чтобы неповадно было человека из такого места выстукивать. Но никто не застыл передо мной с поднятой для стука рукой. Коридор был пуст. Дверь в родительскую комнату закрыта. Оттуда раздавался звук телевизора. Диктор зачитывал какие-то новости, а папа комментировал. Бабушка тоже смотрела телевизор. Дверь в нашу с ней комнату была открыта, но, судя по всему, ничто не могло оторвать бабушку от очередного сериала. Чем занималась тетя Юля, слышно не было. Но она всегда закрывается. Недоумевая, я выключила свет в туалете и пошла в ванную мыть руки. Дверь специально оставила приоткрытой, но поймать стукача не удалось. «Настюш, это ты на пианино играла?» Бабушка стояла напротив музыкального инструмента и придирчиво рассматривала клавиши. «Пианино это? Какое-то дорогое, из красного дерева. С подсвечниками и клавишами из слоновой кости мой дедушка купил бабушке еще в начале их совместной жизни. Она хорошо играла и пела, пока не потеряла голос. После смерти дедушки пианино стояло расстроенное. Я не помню, когда последний раз за него хоть кто-то садился. Разве что я еще до школы периодически терзала бабушкин слух, а она безропотно терпела, нажимая поочередно самые левые, басовитые клавиши и извлекая, как мне казалось, угрожающую музыку. Ни меня, ни тетю Юлю даже не пытались обучать игре на рояле. Все из-за моей мамы. Бабушка специально наняла учителя музыки, но неблагодарная дочь почему-то с первых же уроков возненавидела и инструмент, и занятия. Кончилось тем, что в порыве отчаяния маленькая Саша вцепилась зубами в клавиши и даже отгрызла пару кусочков. Конечно, бабушка отступила, испугавшись за сохранность, не знаю только чего именно, пианино или маминых зубов. Обкусанные клавиши всем были хорошо известны. И я всякий раз поражалась силе маминой ненависти, потому что сама украдкой как-то попыталась погрызть немного ре, и ничего у меня не вышло. Так что пианино стояло закрытым и по большей части использовалось бабушкой как полка. Сейчас же крышка была открыта, пюпитр откинут. А бабушка разглядывала обкусанные клавиши, будто видела их в первый раз. «Нет, конечно. А чего такое?» Вместо ответа бабушка показала мне на клавиши. Я подошла поближе, присмотрелась и тоже удивилась. Еще бы! Кто-то решил повторить мамин подвиг, но, в отличие от меня, у него все получилось, о чем и свидетельствовал новый скол. Странно, конечно, но меня это не сильно впечатлило. Нет, я понимаю, что пианино сильно дорогое, старинное, но в моем понимании это скорее бесполезный предмет мебели. А вот бабушка очень сокрушалась. И мама, которую до сих пор мучили угрызения совести за испорченный инструмент. Оставив их сокрушаться вместе, я пошла проверять чат. Чувичка-чу. Есть типа научная теория, что переходы еще связаны с тектоническими разломами. Тектонические плиты все время в движении. И в местах геологических разломов сквозь поверхность Земли проходят так называемые земные лучи и образуют геопатогенные зоны. И там, где больше всего водоемов, то есть углублений в Земле, где подземные пещеры, как раз больше всего аномальных зон. Интересно, что чем больше люди сами роют вглубь, чем глубже делают котлованы для строительства высоток, или вот в древности прорывали тоннели и катакомбы, тем больше они расширяют зоны возникновения переходов. Ты будешь смеяться, но один британский ученый, профессор эзотерических наук, парапсихолог, обнаружил закономерность. Если посмотреть древние карты и наложить их на геологические, с указанием всех трещин, сейсмических очагов, геопатогенных зон и так далее, то выясняется, что все основные святилища, языческие и христианские, построены как раз на месте аномальной активности, то есть переходы старались нейтрализовать или хотя бы обозначить, чтобы никто оттуда не вышел и отсюда не зашел на ту сторону. В мифологии эти, так сказать, приграничные зоны между нашим и потусторонним миром упоминаются как мосты разделения царства мертвых и царства живых. И этот профессор изучил всяких мистиков и сатанистов, изучил, где они чего делали и строили, и выяснил, что они специально искали родники паранормальщины, приграничные зоны, тектонические разломы, откуда из недр земли перла нечистая сила, и строили на этих местах свои замки, чтобы творить свои темные делишки. Правда, он это сначала в Великобритании нашел, но потом отыскал подтверждение в Канаде, в Перу и в Германии. Принц Тюлень. То есть одни специально строили вроде таможню, чтобы никого не пускать, а другие с точностью да наоборот? Турагентство, полтергейст с вами. Смайл, страх. Чувичка-чу. Ну, типа того. Безвизовый режим, все дела. Чувичка-чу. Есть еще вдобавок и технопатогенные аномалии. Ну, тут ясно. Связано с техническим оборудованием. И еще такие зоны встречаются на местах бывших военных действий и массовых убийств. И кладбище тоже сюда относится, если там хоронили погибших на войне или каких-нибудь казненных. Принц Тюлень. Так вот откуда эти истории про проклятый дом на старом индийском кладбище. Чувичка-чу. Дома в старину строили на границах разломов, а храмы и святилища прямо над ними. Говорят, что старинные города все имеют карты, где обозначены места переходов, и будто бы никогда на этом месте жилые дома не строили. Потому что в таком жилье высок процент не только смертельных болезней, но и самоубийств, и убийств, и сумасшествий, и всякой бесовщины. Принц Тюлень. Слушай, а ведь в моем доме жили сумасшедшие соседи. Мне мама рассказывала. Чувичка-чу. А потом куда делись? Принц Тюлень. Понятия не имею. Чувичка-чу. Видишь ли, все эти переходы можно как-то запечатать. Наверное, кто-то тогда и закрыл. Принц Тюлень. Блин, а мы, получается, обратно открыли. Смайл, печаль. Чувичка-чу. Я поискала такую карту для своего города, но в сети она не выложена, надо в библиотеку идти. Типа там в архив можно обратиться. Что-то я сомневаюсь. Принц Тюлень. Я тоже. К тому же это явно не детская библиотека, так? Смайл, смех. Чувичка-чу. Смеющийся смайлик. Чувичка-чу. А еще в местах разломов земной коры отмечается скопление газа радона. Принц Тюлень. Я даже про такое не слышала никогда. Чувичка-чу. Я тоже пока не прочла. Это продукт естественного радиоактивного распада урана. Распространен в природе. Принц Тюлень. Урана? Это из которого бомбы делают? Чувичка-чу. Ага. И вот где его много, радона, то он отрицательно влияет на здоровье. Онкология, нервно-психические заболевания и так далее. Но достаточно хорошо проветривать помещение, и все будет ок. Принц Тюлень. У нас дыра в стене, трещина. Куда уж лучше проветривание. И что-то только хуже все. Чувичка-чу. Это только гипотеза. Смайл. Разводит руки. Принц Тюлень. Ладно, как зайти, понятно. А выйти-то потом как? Чувичка-чу. Как получится. Улыбающийся смайлик. Про особые знания и особое состояние не рассказываю, потому что вообще не понимаю, что такое это особое. Одежду наизнанку можно попробовать. Когда леший водит, например, советуют одежду на левую сторону или обувь поменять местами. И вообще, когда какая-то странность, надо что-то на себе странно же изменить. Принц Тюлень. Слушай, как ты все это успеваешь нарыть? Это же столько материала. Можно, наверное, целый доклад написать уже. Подмигивающий смайл. Чувичка-чу. Папа, когда в командировку уезжает, я почти спать перестаю. Я и мама вдвоем остаемся. Ненадолго, на пару дней, максимум на неделю, но стабильно раз в месяц. У него по работе так. И я ночью не могу заснуть. Раньше читала, теперь вот по сети шарю. Времени много. Мне стало немного стыдно. Я-то спала за редким исключением нормально. Со мной всегда кто-то был рядом. Родители или бабушка. Никогда такого не было, чтобы я оставалась совершенно одна. Даже не знаю, боялась бы я или нет. Принц-тюлень. Мне бы за это по голове настучали. Улыбающийся смайл. Чувичка-чу печатает. Чувичка-чу. Мама меня не ругает.